Тогда он созвал всех портных со всего королевства, и должны они были сидеть 2 недели подряд и шить мешок. А когда его шили, то должен был тот силач, что деревья с корнем выворачивал, взять его на плечи и идти с ним к королю. И спросил король: «Что это за силач, который может тащить на своих плечах целую груду полотна?» Испугался и подумал: «Сколько же золота он утащит?» И он велел принести целую бочку золота. Несли ее 16 самых сильных людей королевства, а силач сунул золото одной рукой в мешок и говорит: «Чего же вы больше-то не принесли? Этим ведь и дна мешка не покроешь». Тогда велел король перетащить сюда мало-помалу всю свою казну. Силач ее засунул в мешок, но и после того он не наполнился даже наполовину. «Тащите побольше!» — кричал он, — «а то этими крохами ничего не заполнишь». И собрали тогда со всего государства 7000 повозок золота, но все это заодно с запряженными в них быками засунул силач в свой мешок. «Чего тут разглядывать?» — сказал он. «Надо брать все, что под руку попадется, а то это и мешка не наполнишь». Сунул все это он в мешок, а в нем еще немало места пустого осталось. Вот он и говорит: «Ну, дело, конечно же, надо кончать, ведь мешки завязывают иной раз, когда они бывают и неполные». И он взвалил мешок себе на спину и ушел вместе со своими товарищами. Увидал король, что один человек унес на спине все богатство целой страны, разгневался и велел своим всадникам сесть на коней, догнать 6 и отнять у того силача мешок. И вот 2 полка их вскоре нагнали, и крикнули всадники: «Сдавайтесь в плен, бросайте мешок с золотом на землю, а не то мы вас всех перебьем». «Да что вы говорите?» — сказал тот, кто в ноздрю здорово дуть умел. «Это мы-то сдадимся в плен. Скорее вы у нас все в воздухе запляшете». И он зажал одну ноздрю и дунул в другую, да прямо на 2 конных полка. И рассыпалась конница, и разлетелась по воздуху над горами, над долинами, во все стороны. Один из фельдфебелей закричал, прося о пощаде, стал объяснять, что ранен уже 9, и солдат, где он исправный, и оскорбления такого никак не заслужил. Тогда тот стал дуть чуть потише, и фельдфебель благополучно спустился на землю. И сказал он фельдфебелю: «Ну, а теперь возвращайся домой к королю, да скажи ему, пускай вышлет конницы еще больше, я и ту по воздуху всю размечу». Услыхал о том король и сказал: «Пусть они поскорее убираются, тут что-то неладное». И вот принесли 6 все богатства к себе домой, поделили их поровну и стали жить припеваючи до самой своей смерти. Волк и лиса. Жила лиса у волка в услужении, и что волк ее заставлял, то лисе и приходилось делать, от того, что была она его слабее, и захотелось лисе от хозяина такого избавиться. Случилось раз идти им вместе по лесу, а волк и говорит: «Лиса рыжая, достань мне что-нибудь поесть, а не то я тебя съем». И ответила лиса: «Я знаю один крестьянский двор, есть там 2 молодых ягнят. Если хочешь, давай одного утащим». Это волку понравилось. Пошли они туда. И украла лиса ягненка, притащила его волку, а сама убежала. Съел волк ягненка, но этого показалось ему мало, захотелось ему добыть другого, и пошел он, чтоб его утащить. Но волк был такой неловкий, заметила волка мать ягненочка и принялась так сильно кричать и блеять, что сбежались крестьяне. Нашли они волка и так его избили, что он, прихрамывая и воя, явился к лисе. «Ты меня, однако, здорово подвела», — сказал он. «Хотел я было утащить другого ягненка, но поймали меня крестьяне и сильно мне бока намяли». А лиса говорит: «А зачем ты такой ненасытный?» На 3-й день пошли они снова на поле, и говорит волк опять: «Лиса рыжая, достань мне что-нибудь поесть, а не то я тебя съем. И ответила лиса. Я знаю один крестьянский двор, нынче вечером там хозяйка блины печет, давай их утащим. Пошли они туда. А лиса весь дом кругом обшарила, все разглядывала да принюхивалась, пока не узнала, где горшки стоят. Стащила потом 6 блинов и принесла их волку. «На тебе, ешь», — сказала она ему, а сама пошла своей дорогой. Проглотил волк блины вмиг и говорит, «Они такие вкусные, что мне еще хочется». Пошел и свалил всю миску на пол. Одни только черепки остались. Раздался грохот, и явилась хозяйка. Заметила волка, стала людей звать на помощь. Сбежались люди, стали бить его, кто чем попало. И убежал он, на обе ноги прихрамывая и громко воя, к лисе в лес. «Что это ты меня так сильно подвела?» — воскликнул волк. «Поймали меня крестьяне, начесали мне спину». Отвечает лиса. «А зачем ты такой ненасытный?» На третий день вышли они вместе на поле. Волк, прихрамывая, еле поспевал за лисой. И говорит ей. «Лиса рыжая, достань-ка мне что-нибудь поесть, а не то и я тебя съем». Отвечает лиса. «Я знаю одного крестьянина. Он зарезал корову, и засоленное мясо лежит у него в погребе, в бочонке. Давай его утащим», — сказал волк. «Так давай пойдем поскорее вместе, а ты мне поможешь, если я сам выбраться не смогу». «Что ж, пойдем, пожалуй», — сказала лиса и показала ему все пути и лазейки. И вот добрались они, наконец, до погреба. А было там мясо вдосталь, и волк тотчас принялся за него и подумал. «Все съем, времени хватит». Лиса тоже как следует полакомилась, но все кругом поглядывала и частенько подбегала к дыре, через которую они в погреб забрались. Да все пробовала, достаточно ли дыра широка, чтоб в нее пролезть. А волк говорит, «Лиса, милая, скажи мне, отчего ты все взад да вперед бегаешь и все куда-то выскакиваешь?» «Да надо ведь поглядеть, не идет ли кто», — отвечала хитрая лиса. «Не ешь только слишком много», — волк говорит, «Я уйду не раньше, чем весь бочонок съем». А между тем приходит в погреб крестьянин. Услыхал он шорох лисьих лап. Как увидела его лиса, одним махом выскочила в дыру. Хотел было и волк следом за ней, но он так набил себе брюхо, что пролезть не смог и застрял в дыре. Взял крестьянин дубину и убил его. А лиса в лес убежала и рада была, что от такого обжора избавилась. Лиса и кот. Случилось раз коту в лесу с госпожой лисой повстречаться. «Она умная и такая опытная, что ее все на свете уважают», — подумал кот и ласково к ней обратился. «Добрый день, милая госпожа лиса, как вам живется? Как справляетесь вы в наши трудные времена? Ведь дороговизна-то какая!» Посмотрела лиса надменно на кота, смерила его с ног до головы и помедлила, не зная, стоит ли ему отвечать. Наконец она сказала. «Эх ты, несчастный мурлыка! Дурень ты эдакий, голодный ты, мышелов! Что это тебе в голову пришло, что ты осмеливаешься еще спрашивать, как мне живется? Чему ты учился? Какие науки прошел?» «Я прошел только одну», — скромно ответил кот. «А какая же это наука?» — спросила лиса. «Если за мной гонятся собаки, то я умею прыгнуть на дерево и спастись». «Это и все», — сказала лиса. «А вот я на целую сотню искусств мастерица. Да кроме того, у меня полный мешок хитростей. Мне тебя жаль. Пойдем-ка вместе со мной, и я тебя научу, как лучше от собак убегать». А тут как раз на эту пору проходил охотник с 4 собаками. Кот быстро прыгнул на дерево и уселся на самой верхушке, и ветки и листья его укрыли. «Развяжите ваш мешок, госпожа лиса! Развяжите мешок!» — крикнул ей кот. Но собаки ее уже схватили и крепко держали в зубах. «Эх, госпожа лиса!» — воскликнул кот. «Вот вы со своей сотней искусств и попались. А могли бы вы взобраться, как я, на дерево? Не пришлось бы вам с жизнью своей проститься». Умная Гретель. Жила-была кухарка. Звали ее Гретель. Носила она башмаки на красных каблуках